Глава вторая. Дом дельфинов. Дельфины приплывали в столовую каждый вечер, перед самым закатом. С тех пор, как Флойд поселился в особняке ректора, они только единожды отступили от этого обычая, в день цунами 2005 года. К счастью, волна утратила почти всю мощь, пока достигла Хило. В следующий раз, если друзья-дельфины не появятся вовремя, Флойд запихнет всю семью в машину и направится куда-нибудь повыше, в сторону Мауна-Кеа. Да, дельфины были очаровательны, но, стоило признать, порой их игривость доставляла неудобства. Богатый морской геолог, спроектировавший дом, не имел ничего против того, чтобы промокнуть, так как обычно ходил в плавках или даже без них. Но как-то раз случилось незабываемое происшествие. Весь попечительский совет в вечерних костюмах потягивал коктейли, расположившись вокруг бассейна в ожидании приезда некоего почетного гостя с материка. Дельфины совершенно справедливо решили, что и им стоит почтить праздник своим присутствием. Каково же было удивление гостя, когда его встретила группа в мокрых, плохо сидящих банных халатах, а вся еда оказалась чересчур соленой. Флойд часто гадал, что бы подумала Мэрион об этом доме на берегу Тихого океана. Она никогда не любила море, но в итоге море победило. Образ ее постепенно тускнел в памяти, но он до сих пор помнил, как прочел на мерцающем экране «Доктору Флойду срочно лично» и бегущие по экрану светящиеся строки, навсегда запечатлевшиеся в мозгу. «С прискорбием сообщаем, что рейс 452 Лондон-Вашингтон потерпел крушение у берегов Ньюфаундленда. К месту аварии следует спасательное судно, но обнаружить спасшихся надежды нет». Если бы не слепой случай, он тоже мог бы лететь этим рейсом. В течение нескольких дней он жалел, что дела в Европейской космической администрации задержали его в Париже. Спор о нагрузке Соляриса спас ему жизнь. Теперь у него новая работа, новая жизнь, новая жена. И здесь не обошлось без иронии судьбы. Расследование и взаимные обвинения по делу о полете на Юпитер загубили его карьеру в Вашингтоне, но человек с такими способностями не остается безработным надолго. Его всегда привлекал размеренный ритм университетской жизни, и в сочетании с одним из красивейших мест на Земле соблазн оказался неодолим. К тому же, всего через месяц после назначения, наблюдая фонтаны пламени на Килауэа, в толпе туристов он встретил женщину, ставшую его второй женой. С Кэролайн его жизнь обрела покой, не менее важный, чем счастье, и куда более долговечный. Она стала хорошей мачехой двум дочерям, рожденным Мэрион, и подарила ему Кристофера. Несмотря на 20 лет разницы в возрасте, она понимала его настроение и могла помочь справиться с нечастыми депрессиями. Благодаря ей он мог вспоминать Мэрион без скорби, разве что с ностальгической грустью, которая останется с ним до конца жизни. Кэролайн кидала рыбу самому крупному дельфину, самцу, которого они прозвали «рваной спиной». И тут браслет на запястье Флойда завибрировал, оповещая о входящем звонке. Он нажал на тонкую металлическую полоску, прерывая беззвучный сигнал и предупреждая звуковой, и прошел к ближайшему из аппаратов, установленных по всему дому. «Ректор слушает. Кто говорит?» «Хейвет, это Виктор. Как поживаете?» За долю секунды в голове Флойда промелькнул целый калейдоскоп чувств. Первым было раздражение. Его преемник и, несомненно, главный инициатор его отставки ни разу не пытался связаться с ним после отъезда из Вашингтона. На смену раздражению пришло любопытство. О чем им говорить? За ними упрямая решимость быть как можно менее любезным. Стыд за такое ребячество и, наконец, прилив воодушевления. Виктор Милсон мог звонить ему только по одной причине. «Не жалуюсь», — как можно равнодушнее ответил Флойд. «Что случилось, Виктор?» «Это защищенный канал?» «Слава богу, нет. Мне они больше не нужны». «Эх, ладно, скажем так. Вы помните последний проект, которым руководили?» «Как же не помнить? Тем более, что подкомитет по астронавтике всего месяц назад вызывал меня для дачи повторных объяснений». «Конечно, конечно. Мне давно пора бы найти время прочесть ваши показания, но я был страшно занят последующими мероприятиями. Проблема как раз в них». «Я думал, все идет по плану». «К сожалению, да. И мы ничего не можем сделать, чтобы ускорить события. Даже наивысший приоритет дал бы всего несколько недель, а это значит, что мы опаздываем». «Не понимаю», — невинно ответил Флойд. «Понятно, тратить время зря ни к чему, но ведь никакими сроками все это не ограничено». «Теперь ограничено, и не одним, а двумя». «Удивительно». Если Виктор и уловил в ответе иронию, то предпочел не обращать на нее внимания. «Да, теперь ограничения есть. Одно из них — дело рук человека, другое — нет. Оказывается, мы не будем первыми, кто вернется к... на место происшествия. Наши старые соперники опережают нас по меньшей мере на год». «Какая жалость». «И это еще не самое худшее. Даже без этого мы можем опоздать и, прибыв на место, не найти там ничего». «Но это просто абсурд. Я что-то не слышал, чтобы Конгресс отменил закон всемирного тяготения». «Я не шучу. Ситуация нестабильна, но в подробности я сейчас вдаваться не могу. Вы сегодня вечером дома?» «Да», — ответил Флойд, не без удовольствия отметив, что в Вашингтоне должно быть уже далеко за полночь. «Хорошо. Через час вам доставят пакет. Перезвоните мне сразу, как только изучите его содержимое». «А к тому моменту не будет слишком поздно?» «Будет, но мы уже потеряли слишком много времени, и я не хочу терять еще больше». Милсон сдержал слово. Ровно через час запечатанный конверт был доставлен. Да не абы кем, а целым полковником военно-воздушных сил. Тот болтал с Кэролайн и терпеливо ждал, пока Флойд прочтет содержимое. «Боюсь, мне придется забрать это, когда вы закончите», — извиняющимся тоном сообщил высокопоставленный мальчик на побегушках. «Рад это слышать», — ответил Флойд, устраиваясь в гамаке, где любил читать. В конверте оказалось два документа. Один был краток, на нем красовался гриф «Совершенно секретно», но слово «совершенно» было зачеркнуто, а подлинность изменения заверена тремя совершенно неразборчивыми подписями. Очевидно, это была выжимка из какого-то длинного отчета, тщательно цензурированная и полная пробелов, отчего читать ее было очень нелегко. К счастью, заключение состояло из одной единственной фразы: «Русские доберутся до Дискавери гораздо раньше его законных обладателей». Это Флойд знал и сам. Он обратился к другому документу, предварительно с удовлетворением отметив, что на этот раз хоть имя написано правильно. Дмитрий, как обычно, оказался скрупулезно точен. Следующая экспедиция к Юпитеру с участием человека должна была отправиться в полет на космическом корабле «Космонавт Алексей Леонов». Второй документ был гораздо длиннее, и гриф имел более скромный, всего лишь «Конфиденциально». Это был черновик, ожидающий одобрения перед публикацией. Озаглавлен он был коротко: «Космический корабль «Дискавери. Аномальное поведение на орбите». Дальше шел десяток страниц формул и астрономических таблиц. Флойд пропустил их, отделяя музыку от слов и пытаясь уловить в ней нотки оправдания или смущения. Закончив, он не смог сдержать улыбки. «Но надо же! Кто бы мог подумать, следящие станции и вычислители эфемерид были застигнуты врасплох, а теперь отчаянно прикрывают огрехи. Несомненно, много голов полетит с плеч, и Виктор Милсон с удовольствием срубит их, если только его голова не окажется первой. Правда, надо отдать ему должное, именно Виктор бил тревогу, когда Конгресс урезал финансирование следящей сети. Возможно, он и сумеет сорваться с крючка». «Благодарю вас, полковник», — сказал Флойд, закончив листать бумаги. «Надо же, секретные документы. Совсем как в старые добрые времена. Не могу сказать, что мне этого не хватало». Полковник аккуратно положил конверт обратно в портфель и активировал замки. «Доктор Милсон хотел бы, чтобы вы перезвонили ему как можно скорее». «Я знаю, но защищенного канала у меня нет, скоро ко мне придут с важным визитом, и будь я проклят, если поеду в ваш офис в Хилло только за тем, чтобы сообщить, что прочел два документа. Передайте ему, что я тщательно их изучил и с интересом ожидаю продолжения разговора». Казалось, полковник намерен возразить, однако он почел за лучшее натянуто распрощаться и с мрачной миной исчезнуть в сумерках. «А что это было?» — спросила Кэролайн. «Мы сегодня не ждем никаких визитов, ни важных, ни неважных». «Не люблю, когда на меня давят, особенно если это Виктор Милсон». «Спорим, он позвонит тебе сам, как только полковник ему доложит». «Тогда давай выключим видео и устроим шум, будто у нас вечеринка. Откровенно говоря, на данном этапе мне просто нечего ему сказать». «Могу ли я спросить, о чем?» «Прости, дорогая. Похоже, что Discovery вздумал шутить с нами шутки. Мы-то думали, что корабль на устойчивой орбите, а он скоро сойдет с нее». «И упадет на Юпитер?» «О нет, это невозможно. Боумен оставил корабль во внутренней точке Лагранжа, на линии между Юпитером и Ио, и он должен был оставаться где-то там поблизости, хотя под действием возмущения от других лун мог и колебаться туда-сюда. Но то, что происходит сейчас, очень-очень странно, и всех причин мы не знаем. Discovery все быстрее и быстрее дрейфует в сторону Ио. Правда, иногда он ускоряется, а иногда вдруг движется обратно. Если так пойдет и дальше, он столкнется с Ио через 2-3 года». «Я думала, в астрономии так не бывает. Разве небесная механика не точная наука? Нам, отсталым биологам, постоянно твердят об этом». «Это в самом деле точная наука, при условии, что учтены все факторы. Но вокруг Ио происходят очень загадочные вещи. Кроме вулканов, наблюдаются электрические разряды огромной мощности, а магнитное поле Юпитера делает полный оборот за 10 часов. Поэтому сила тяжести не единственное, что действует на Discovery, и нам следовало подумать об этом раньше. Гораздо раньше». «Ну, теперь это, к счастью, не твои проблемы». «Твои проблемы», — вот так же говорил и Дмитрий. А он, хитрый старый лис, знал Флойда намного дольше Кэролайн. Возможно, это и вправду не его проблемы. Но за свою работу он отвечает. Да, в ней принимали участие многие, но именно он одобрил планы полета к Юпитеру и руководил их исполнением. А ведь еще в те времена у него были сомнения. Но точка зрения ученого совершенно противоречила чиновничьим обязанностям. Быть может, стоило заявить о своих сомнениях, выступить против близорукой политики старой администрации. Он промолчал, и в какой степени это способствовало случившемуся несчастью, было неясно. Пожалуй, лучше всего было бы закрыть эту страницу жизни и сосредоточить весь ум и силы на новом поприще. Но в глубине души он понимал, что это невозможно. Если бы даже Дмитрий не разбудил старое чувство вины, оно проснулось бы само по себе. 4 человека погибли, один пропал без вести где-то среди лун Юпитера. Их кровь на его руках, и как смыть ее, неизвестно.